В аду. «Василий Иванович, тут к вам Чусова Наталья Алексеевна с повесткой», — доложил дежурный по внутренней связи. «Да, жду». Семенов немного волновался. Какая она, Любовь Анатолия Пенкина? Похоже, что зацепила крепко, не играет. Если он человек-загадка, то какова же она? Сведений о Чусовой немного. Семенов навел справки и выяснил, что Наталья Чусова, владельца салона красоты, зарегистрирована в городе Москве у дальней родственницы и по сию пору проживает в квартире, которую снимал Пенкин. Уже противоречие. С чего ей, обеспеченной женщине, ютиться в однушке в старой пятиэтажке? Приехала в Москву из деревни лет 15 назад. Возраст 42 года. Старше Пенкина. Не намного, но... Все это Семенов вспоминал, пока Наталья Алексеевна блуждала по коридорам прокуратуры. Она не спешила. Он же невольно продолжал волноваться. Наконец раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Семенов и поправил галстук. Дверь открылась. «Здравствуйте!» — улыбнулась женщина, стоящая на пороге. Пока она закрывала за собой дверь и шла к столу, Семенов внимательно ее разглядывал. Первое, что он отметил, Наталья Алексеевна выглядит значительно моложе своих лет. Больше 35 он бы ей не дал ни за что. Да и 35 с натяжкой. Но это объяснимо. Она владельца салона красоты. Лицо фирмы. Первым делом пробует новинки косметологии на себе. Процедуры всякие. Еще Пенкин упоминал об операции. Подтяжку делала. Похоже. Фигура стройная, но не тощая. Семенов так и думал о худых женщинах. Тощие. Таковые ему не нравились. В деревне в таких случаях говорили: «Плохая работница, устанет быстро». На Чусову он смотрел с удовольствием. «Сесть можно?» «Да-да, пожалуйста, присаживайтесь». Она была блондинкой. Пышные волосы заколоты на затылке. Из прически выбиваются отдельные пряди. Видимо, так задумано. Глаза карие, носик маленький, аккуратный. Лицо ухоженное, но косметики мало. Губная помада еле заметна. Запах духов неуловим. Что-то тонкое, как и само ее лицо с мелкими чертами. В разрезе глаз что-то кошачье, и скулы чуть косые. Одета неброско, но со вкусом. Брючный костюм, сумочка одного цвета с летними туфельками. Что общего у нее с Пенкиным? Деревенская. Семенов невольно напрягся. «Наталья Алексеевна Чусова?» «Да, вот моя повестка». «Присаживайтесь». «Простите, но я уже сижу». Ах, да». Семенов уткнулся в протокол. Застенчивость была причиной, по которой он до сих пор оставался холостяком. Ну как их понять, женщин? Взять, к примеру, эту. Симпатичная, образованная, обеспеченная. А живет с Пенкиным. Момент. С каким еще Пенкиным? Он не Пенкин. «Наталья Алексеевна, где вы родились?» «В деревне. Название вам ничего не скажет. Маленькая деревушка, сейчас там никого не осталось. Старики умерли, а молодежь подалась в город. На родине не была лет 10». «Почему?» «А что там делать? Дома заколочены, все бурьяном заросло». «Что-то не похоже вы на деревенскую», — сомнением сказал Семенов. «Почему?» — в свою очередь спросила она. «Внешность, речь не похожи. Я вот уже много лет живу в Москве», — сухо сказала Чусова. «По-вашему, все, кто родился в деревне, простачки? Что у меня не так? Одежда, прическа?» «Я сам родился в деревне». «Простите?» «Что простить?» Разговор не складывался. Она сразу заняла круговую оборону, хотя он и не нападал, боится чего-то. Семенов сидел прямо, словно аршин проглотил, и чувствовал, как спина постепенно деревенеет. «Наталья Алексеевна, расскажите, как вы познакомились с Пенкиным?» «С Толей? Вы будете смеяться. Он хотел меня ограбить. — Ну и? — Передумал, — коротко сказала она. — Почему? — Откуда я знаю? Возможно, я ему понравилась. Он предложил пойти в кафе. Было очень холодно. Сначала попытался вырвать сумочку, потом предложил пойти в кафе, — усмехнулся Семенов. — Должно быть, и вид у меня был несчастный, — пожала плечами Чусова. — А была причина? — Да, — коротко сказала она. — Какая? — Проблема с квартирой. За долгие годы жизни в столице и напряженной работы я накопила кое-какие деньги. Хотела купить квартиру, но потом решила увеличить капитал. Цены-то растут. Я устала за ними гнаться, вот и решила вложиться в дело. Но все оказалось не так просто. Заниматься бизнесом в нашей стране может разве что сумасшедший. Почему? Слишком много бумаг надо оформлять. Невольно вздохнула Чусова. Налоги, пожарная инспекция, санитарная. А если у тебя еще и штат сотрудников? В общем, о прибылях в первый год придется забыть, как бы в минусах не остаться. В лучшем случае на втором году удастся свести баланс на ноль, себе не в убыток. А жилья-то у меня по-прежнему не было. Приходилось экономить каждую копейку, потому что арендная плата тоже росла. Вот я и ходила, как в воду опущенная. Думала, придется продать салон и расстаться с мечтой о собственной квартире. И тут вам подвернулся Анатолий Пенкин. Ну зачем вы так говорите? Подвернулся. Извините. Итак, вы познакомились, и Пенкин предложил к нему переехать. Если вы приняли меня за женщину легкого поведения, то ошиблись, — холодно сказала Чусова. Извините, — пришлось повторить Семенову. «А когда вы к нему переехали?» «Весной». «А до того?» «Он помогал мне деньгами». «Ага. А вы догадывались, какие это деньги?» «Нет. Иначе бы я их не взяла. Я попросила Толю больше этого не делать, не воровать телефонов, и он обещал. Я думала, что это честные деньги». Она сидела свободно, касаясь лопатками высокой спинки стула, но не опираясь на нее. Речь ровная, грамотная. Слова не подбирает, перед ним не заискивает. Семенов почувствовал невольное уважение и сам расслабил спину. Стало легче. Спросил как можно мягче. — Он говорил вам, что работает? — Да. — А когда вы узнали, что Пенкин по-прежнему ворует мобильные телефоны? — Я велела ему пойти с повинной. — Концы с концами не сходятся, Наталья Алексеевна. «То есть?» «Но сколько, по-вашему, стоит мобильный телефон? А сколько денег давал вам Пенкин?» «Долларов 200 в месяц. Что-то же я и зарабатывала. Я снимала однокомнатную квартиру за 350. Так продолжалось недолго. В конце марта я к нему переехала». «А что это за история с дракой?» «Ах, это... Мы гуляли в парке и... Обычная история. Пьяные хулиганы меня оскорбили, то ли не выдержали. Мне больно об этом вспоминать. Его сильно избили. Он говорит, что на пальцы правой руки наступили тяжелым ботинком. Эти, как их? Гриндерсы, — поморщилась Чусова. Да, было. Но главное, что у него было разбито лицо. Парни с бритыми головами в одежде цвета хаки. Кошмар какой-то. Значит, на вас напали скинхеды? — уточнил Семенов. — Я не спрашивала, кто они такие. — Милиция была? — Нет, они тут же сбежали. Если бы вызвали милицию, пострадал бы Толя, как зачинщик драки. Я вызвала скорую. — И его увезли в больницу? — Да. — В какую? — Господи, в Склиф. — А там? — Я его на следующий день забрала. Он нуждался в ринопластике. Лицо было разбито в кровь. Нос уехал в сторону. Кто заплатил за операцию? Я. А как же деньги? Простите. Вот вы говорите, еле-еле сводили концы с концами. Бизнес убыточен. А по моим сведениям, Вы сделали зимой пластическую операцию, подтяжку. Удовольствие не из дешевых. Вы спрашиваете о вещах, которые... Чувство сглотнуло. Женщине больно об этом говорить. Тем более откровенничать с мужчиной. Я только о деньгах спросил, нахмурился Семенов. Поймите, я встретила мужчину, которого полюбила. Он моложе на 4 года. Мелочь, конечно, но... У меня были мешки под глазами. Я вела образ жизни, который... Я курила, потому что нервничала. Поверьте, у меня была нелегкая жизнь. Было время, когда злоупотребляла спиртным. Я давно уже дала себе слово, что при первой же возможности лягу в клинику пластической хирургии. Копила на это деньги. Я давно уже поняла, что мое предприятие прогорит. И не хотела все вкладывать туда. У меня были в заначке наличные. На крайний случай. Ради сохранения молодости и красоты женщина идет на любые жертвы, — тихо сказала Чусова. И потом. Это не так дорого, как вы думаете. Я же не в Швейцарию поехала. Хорошо, принимается. Это ваше дело, откуда вы взяли деньги на пластическую операцию. Но что касается Пенкина, это откуда и зачем? Долги, — быстро сказала Чусова. Я влезла в долги, но не могла же я оставить его с таким лицом. Вы обратились к тому же хирургу? Естественно. Можно его координаты? Пожалуйста. Чусова достала визитку и на обратной стороне начала что-то писать. Потом придвинула визитку к Семенову и повторила. «Пожалуйста». Он взял визитку, повертел ее в руках, осмотрел с обеих сторон. На одной была отпечатана «Альтернатива. Салон красоты». В левой части квадрат, поделенный, в свою очередь, на 4 квадрата. В каждом по букве «А, Е, Н, А» и надпись «Альтернати». На обратной стороне визитки Чусова написала адрес клиники и имя пластического хирурга – Арон Маркович. «Кто вам его порекомендовал?» «Одна из клиенток», – ответила Чусова. «Не спрашивайте у меня ее имя. Она не из заинтересованного глазки». «Одна из ваших постоянных клиенток?» – уточнил Семенов. «Не надо ловить меня на слове. Если хотите знать, я купила готовое дело». Надо было, конечно, поинтересоваться, почему хозяин продает салон красоты. Когда бумаги были подписаны и салон мною принят, я выяснила, что бухгалтерия запущена, оборудование устарело, и надо еще ой как много вкладывать, прежде чем начать получать прибыль. А клиентка ходила в салон вот уже несколько лет, потому что привыкла. «И не спрашивайте у меня ее имя», — повторила Чусова. «Хорошо. В конце концов, это не имеет значения. Вы отвезли туда Пенкина, я имею в виду клинику». «Да, отвезла. Я вообще не понимаю, почему возникла эта тема. Какая разница, что и когда он делал с лицом?» Семенов бросил на нее внимательный взгляд. «Не знает, что Пенкин вовсе не Пенкин? И такой вариант не исключается. Использовал вслепую?» Невольно он почувствовал к Чусовой симпатию. Хорошая женщина, это сразу видно. Работящая, сама себя кормит. И от Пенкина потребовала предельной откровенности и честности. Хочешь быть со мной? Иди в милицию и признавайся. А вам ничто не казалось подозрительным в поведении вашего... возлюбленного? А, Наталья Алексеевна? Я вас не понимаю. Какое у него, к примеру, образование? 8-летка. ПТУ он так не окончил. А вы знаете, что Пенкин сидел? Да, знаю. Это было так давно. И потом, сколько ему было лет? 18. С тех пор он повзрослел. Вы? Вы и Анатолий Пенкин? Простите, но все это странно. Это ваши рассуждения странные. По-вашему, образованная женщина может любить только образованного мужчину? Деревенщина неотесанная ей не подходит? Да я сама деревенщина, и ничуть этого не стесняюсь. То ли хороший человек, и руки у него золотые, и вообще, какая разница, за что я его люблю? Просто люблю, и все. За что вообще любят? Я не то хотел сказать, буркнул Семенов. Скажите, он хороший спортсмен? Драчун известный, неожиданно улыбнулась Чусова. Физически сильный мужчина, это да. Вы когда-нибудь видели, чтобы он делал гимнастику? Гимнастику? Нет. Ложь. Моментально отреагировал Семенов. Неужели они заодно? Но он мог тренироваться вне дома. Ходить, к примеру, в спортклуб. В тренажерный зал. Она вообще могла не знать о двойной жизни Анатолия Пенкина. Когда вы узнали, что Пенкин ворует мобильные телефоны? Когда он на меня напал. Ах да, и тем не менее сошли с ним. Он сказал, что больше не будет. Устроился на работу и не нуждается больше в том, чтобы воровать. Я поверила. А потом, в конце апреля, он принес домой этот телефон. И я все поняла. Он сказал, что должен расплатиться со мной за операцию. Хотя бы частями отдавать долги. Я была против. Мой салон, в конце концов, можно продать. Господи, как все запуталось! Она заломила руки. Семенов кинулся за графином с водой. Она вдруг побледнела, вцепилась в стакан с водой, задышала часто-часто, лицо покрылось бисеринками пота. — Что с вами, Наталья Алексеевна? Вам плохо? — Сейчас пройдет. — Извините, может, это и не мое дело. Каковы ваши дальнейшие планы? — Планы? Она поставила стакан и внимательно посмотрела на следователя. Потом усмехнулась и сказала. — Жить. — Где жить? — Я понимаю, что квартира Анатолия не слишком удобное место. Ее хозяева, она еле слышно вздохнула. Попробуй что-нибудь подыскать. А деньги? Это не ваша забота. Мне жаль, что так получилось, — неожиданно для себя сказал Семенов. Хотите сказать, что вы его не посадите? Усмехнулась Чусова. Нет уж, я хочу закрыть эту страницу жизни. Я сделала все, что могла, и для него... И для вас. Для меня. Ведь я же заставила его прийти с повинной. Это да. Что ж, Наталья Алексеевна, не смею вас больше задерживать. Она поднялась, посмотрела на него и тихо сказала. Вы не могли бы устроить мне свидание с ним? Это не по закону. Во время следствия запрещено, сердито сказал Семенов. В присутствии вас, адвоката, кого угодно. Извините, нет. Понимаю. А когда? Она сглотнула, комок прокатился по нежному горлу. Когда все это закончится? Я имею в виду следствие. Кто знает, пожал плечами Семенов. По закону имею право на 8 месяцев. Этот срок можно продлить и... Да... Что с вами? Она была бледна, как мел, и дышала часто-часто, словно задыхалась. «О, Господи, так долго?» «А что вы хотите? Надо же во всем разобраться!» «Но разве не все очевидно? Он же признался!» «Есть некие обстоятельства!» «Обстоятельства?» «Вам не надо этого знать. Вы свободная, Наталья Алексеевна!» Чусова не уходила. С ней явно что-то не в порядке, — думал Семенов, следя за ее лицом. Теперь она начала зеленеть. — Вы можете идти, — повторил он. Вместо этого Чусова прислонилась к стене и, еле шевеля губами, сказала. — Сейчас пройдет. Сейчас. — Наталья Алексеевна! — он кинулся к женщине. — Все в порядке. Она распрямилась. Семенов сообразил, что держит ее в объятиях. Совсем близко карие глаза. Лицо щекочет светлая прядь. Над ее верхней губой бисеринки пота. — Я попытаюсь что-нибудь сделать, — пробормотал он. — Спасибо. Когда она, наконец, ушла, Семенов рухнул на стул и поднес к лицу ладони. Его руки пахли духами, еле заметно и так тонко, что сердце от чего-то заныло. Но нравилась ему эта женщина, и все тут. Не мог он подозревать ее во вранье. Семенов дрожащими руками придвинул к себе визитную карточку. «Альтернате. Проверить?» Он потянулся к телефону, но рука бессильно опустилась. Повезло этому мерзавцу Пенкину. Его любит такая женщина. Мерзавцу? А чем он так уж плох, этот Пенкин? Умен, образован, хорош собой. Уел Васю Семенова во всем, включая знания иностранных языков. Вся беда в том, что он не Пенкин. А кто? И кто она такая?